Глава 66. Ника в опасности. Поняла прозрачный намек Дианы и попыталась выйти на связь с Андромедой, но в ответ были слышны лишь помехи. Оставив тщетные попытки прибегнуть к помощи космических стражников, она с тревогой повернулась к Аматору. «Система связи накрылась, а моему телепорту нужна перезарядка. Ты должен добраться до Ники как можно скорее». «Ясно». Тут же кинулся он к выходу. «Постой». Уже в дверях задержала его эльфийка. «Возьми с собой сэра». «Не вариант», — покачал головой Аматор, кинул взгляд на лицо застывшего в углу истукана и вылетел в коридор. Диана только сейчас заметила, что глаза робота были закрыты. Сэр успешно справился с задачей последнего протокола, показал видео Саймону и ушел в спящий режим. Без Хантера опасность сбоев в его программе была слишком велика, поэтому инопланетянин принял меры, чтобы обезвредить любимую игрушку. «Я с ним», — принял решение Дэн и попытался побежать вслед за Тором. Но уже через пару шагов остановился и согнулся пополам от пронзившей все тело адской боли. «Отставить, боец», — скомандовала ему Диана. «У тебя два ребра сломаны и сотрясение мозга. Ты не в состоянии драться. Тор справится, не волнуйся». Как можно убедительнее заверила она его. Подойдя к нему, она накрыла руками его виски, и в окутавшем голову тепле Дэн почувствовал, что боль отступила. «Дмитрий установил центр космической связи в тронном зале». Вдруг осенило молодого человека. «А вдруг он работает?» «Это в левом крыле», — задумалась эльфийка. «У него автономный источник питания. И, надеюсь, он не пострадал от взрыва. Ты гений, Даня!» С уважением посмотрела она на него и побежала наверх по уцелевшей лестнице. «Не волнуйся, если они не очнутся сами и наниты Тетрия не сработают, то у нас есть план В, Виктория». Даниил попытался приободрить сидевшего на полу рядом с Юлей Сергея. «Хантер говорил, что ее кровь будет лекарством от всех болезней. Викуся вылечит твою жену». Уверенно заявил он, вспоминая, как малышка исцелила его через Нику именно в этой палате. «Надо лишь немного подождать». «Отлично». Едва живой от пережитых эмоций, которые можно было сравнить с американскими горками, кивнул Саймон. «У тебя остался дар?» «Не знаю», — словно в прострации отозвался тот. С неохотой выпустив из рук нежную Юлину ладошку, он поднялся на ноги. «Давай проверим», — предложил Дэн. «Видишь, у порога небольшую белую щепку». Саймон молча кивнул. «Подними ее». Успокоительное, которое вколол Сергею Стаффер, мешало ему сосредоточиться. И он с огромными усилиями сдвинул этот кусок деревяшки на пару сантиметров. «Понятно», — чуть помрачнел Дэн. «Теперь я попробую». Он вытянул руку вперед, и щепка тут же подпрыгнула вверх на полметра, а потом пуля вылетела в окно. «Индезорт не зря вернул дар именно тебе», — подошел к ним Роман Алексеевич. «Теперь ты главный в Ордене. Командуй. Может, после исцеления и энергетической встряски ты тоже обрел свой дар?» С затаённой надеждой посмотрел на него внук. Перспектива взять на себя ответственность за весь Орден, когда в нем не было ни Марии, ни Михаила, ни Хантера, его несколько пугала. «К сожалению, на данный момент мои способности утрачены. Остался лишь богатый опыт. Не волнуйся, мы с Сережей поддержим тебя во всем. Так ведь?» Повернулся он к Саймону. «Верно», — чуть осоловело подтвердил тот. «Командуй, друг, наведи тут порядок. Нас трое, но мы в тельняшках. Прорвемся. «Нам нужны еще два человека в качестве старейшин», — нахмурился Даниил. «Иначе защитный экран ослабеет». «Тор и Редфорд», — спокойно предложил Саймон. «Ты уверен?» Челюсть Дэна слегка отвисла. «Редфорд?» «Он чуть не погиб, спасая мою жену. С этого момента все обиды в прошлом», — твердо заявил Сергей. «Представляю, как он удивится, когда очнется», — усмехнулся Роман Алексеевич, но спорить не стал. Немного успокоившись, Ника съела пару ароматных апельсинов, отложила стеклянную корзину с фруктами в сторону и снова сосредоточилась на подарке от Редфорда. Кот, обмякший черной тушкой, спал на ее коленях, а веник, напуганный появлением эльфов, притаился под столом, медленно отходя от очередного потрясения. Вспомнив видеоинструкцию из интернета, она распрямила скрепку, загнула ее кончик в виде маленького лассо и просунула в замок наручников. Через пару минут хаотичных манипуляций раздался легкий щелчок, и металлические оковы раскрылись, вызвав тем самым восторг в душе Вероники, бурные пинки маленьких ножек в ее животе и протестующие мяу потревоженного кота. Снова защелкнув свой подарок, она повторно попыталась его открыть, и весьма успешно. Проделав эту процедуру раз 20, Ника с удовлетворением отложила наручники в сторону. С этим разобрались. Но ее радость была недолгой, поскольку в центре комнаты опять возникла серая воронка телепортации, которая была в 2 раза больше предыдущей. «Ну и денёк сегодня выдался». Тяжело вздохнула девушка. Спихнув кота, она потянулась за пистолетом и неуклюжим пингвином метнулась к дверям.